Книга третья. Собор Богоматери. Собор Парижской Богоматери еще и теперь являет собой благородное и величественное здание. Но каким бы прекрасным собор Дрихлея ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде бесчисленных разрушений и повреждений, которые и годы, и люди нанесли почтенному памятнику старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа Августа, положившего последний. На челе этого патриарха наших соборов, рядом с морщиной, неизменно видишь шрам. Время прожорливо, человек еще прожорливей. Что я охотно перевел бы так: время слепо, а человек невежествен. Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все следы разрушения, которые отпечатались на древнем храме, мы бы заметили, что доля времени ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о людях искусства, ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов. Прежде всего, чтобы ограничиться наиболее яркими примерами, следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какой является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала. Над ними зубчатый карниз, словно расшитый 28 королевскими нишами. Громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между диаконом и иподиаконом. Высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов, спокойно развертывают перед нашими глазами бесконечное разнообразие своих бесчисленных скульптурных, резных и чеканных деталей, в едином мощном порыве сливающихся с безмятежным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека, и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсера, которым оно родственно. Чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника. Словом, это творение рук человеческих, могучее и преизобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер, разнообразие и вечность. То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом, а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта значит определить размеры всего его тела. Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх, который своей громадой повергает в ужас зрителей. Ныне в его фасаде недостает трех важных частей. Прежде всего, крыльца с 11 ступенями, приподнимавшего его над землей. Затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов. И, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших 28 древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом с державою в руке. Время, медленно и неудержимо поднимая уровень почвы Сите, заставило исчезнуть лестницу. Но дав поглотить всерастущему приливу парижской мостовой одну за другой эти 11 ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты здания, оно вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло. Оно придало его фасаду темный колорит веков, который притворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты. Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда безвкусную тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками без корнета? Люди, архитекторы, художники наших дней. А внутри храма кто низверг исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца Правосудия среди других зал, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто грубо изгнал из храма множество статуй, которые населяли промежутки между колоннами нефа и хоров, статуи коленопреклоненные, стоявшие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые? Уж никак не время. А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, тяжелым каменным саркофагом, украшенным головами херувимов и облаками, похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Вальдеграс или дома инвалидов? Кто так нелепо вделал в плиты карловингского пола работы Эркандуса этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший желание Людовика XIII? Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к стрельчатым окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту чудовищную желтую замазку, которой наши вандалы-архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом. Он вспомнил бы отель Пти-Бурбон, во знаменование измены конетабля, также вымазанный той самой желтой краской, которая, по словам Саваля, была столь крепкой и доброкачественной, что еще более 100 лет сохраняла свою свежесть. Причетник решил бы, что святой храм осквернен и в ужасе бежал бы. А если мы, минуя неисчислимое множество мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя, что стало с очаровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц Сент-Шапель, тоже снесенный. Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзалась в ясное небо. Один архитектор, обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла. Таково было отношение к дивным произведениям искусства Средневековья почти всюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить 3 вида более или менее глубоких повреждений. Прежде всего, бросаются в глаза те из них, что нанесла рука времени. Там и сям, неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий. Затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут, слепых и яростных по своей природе, которые растерзали роскошный скульптурный и резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния. Одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны. Довершили разрушения моды, все более вычурные и нелепые, сменявшие одна другую при неизбежном упадке зодчества после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения. Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкарнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Недовольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притязали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании хорошего вкуса, они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками, мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный лик искусства еще в молельне Екатерины Медичи, а 2 века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбари. Итак, повторим вкратце то, на что мы указывали выше. Троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности — дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы — дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые реставрации, дело варварской работы, подражавших грекам и римлянам ученых-мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим, по крайней мере, беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя к вящей славе Парфенона кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва, так засыхающий дуб точит, сверлят, гложут гусеницы. Как далеко то время, когда Робер Синалис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, столь прославленным язычниками и обессмертившим Герострата, находил Гальский собор великолепней по длине, ширине, высоте и устройству. Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. В отличие от Турнюсского аббатства, собор Парижской Богоматери лишен суровой мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей ноготы, величавой простоты надстроек, основанием которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже. Великолепное, легкое, многообразное, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведения готики. Нельзя причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, сплошь эмблематичных, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми, являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих, служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя. Нельзя также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку, общинных и гражданских, как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных, как творение искусства, служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствовании Людовика XI. Таким образом, собор Парижской Богоматери не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые. Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Непритязательный и скромный в начале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких дивных соборах. Его словно стесняет, соседство тяжелых романских столбов. Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собой тот оттенок в искусстве, который без них был бы для нас утрачен. Это прививка стрельчатого свода к полукруглому. Собор Парижской Богоматери как раз и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника — это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества 15-го столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в 600 лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ля-Пуршери. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ля-Бушери — все расплавилось, смешалось, слилось в соборе Парижской Богоматери. Это главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры. У нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей, и что-то общее со всеми. Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древности, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества. Они служат наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого — это не столько творение отдельной личности, сколько целого общества. Это скорее следствие творческих усилий народа, чем яркая вспышка гения. Это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией. Наслоение, отложенные веками, гуще оставшиеся в результате последовательного испарения человеческого общества. Словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв. Каждое поколение — свой слой. Каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества — Вавилон — представлял собою улей. Великие здания, как и высокие горы, — творение веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, стоят, прервавшись работой. Тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит, отражается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился. Это сок, который бродит. Это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени Творца. Человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время зодчий, а народ каменщик. Рассматривая лишь европейское христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладок Востока, мы видим перед собой исполинское образование, разделенное на три резко отличных друг от друга пояса. Пояс романской, пояс готической и пояс возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здание, относящееся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отлично от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник романской по своему основанию, готической и по средней части, греко-римской по куполу. Это объясняется тем, что он строился 600 лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков собор Парижской Богоматери, здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени, и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такова прелестная полуготическая зала капитула Башервиля, до половины охваченная романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения. Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была изукрашена оболочка храма, под ней всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры. Это все те же постоянные пределы для крестных ходов внутри храма или для часовен, нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев богослужебный чин и обеспечив его соблюдение, зодчество в остальном поступает, как ему вздумается. Изваяния, витражи, розетки, арабески, резные украшения, капители, барельефы — все это сочетает оно по своему вкусу и по своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева неизменен, листва прихотлива.